А тогда Суслов дочитал текст, сказал спасибо, ручки нам пожал. И на пленуме доклад в том же виде зачитал. Зачитал с выражением, заслужив полное одобрение первого. Но нам-то, исполнителям, он не простил того, что мы участвовали в учиненном над ним идеологическом насилии. Пришлось ему сказать против Сталина то, о чем не думал и во что сам не верил. Суслов сыграл самую мрачную роль в деформации отношений Хрущева с интеллигенцией. Хрущев долгое время полагался на него как на самый крупный авторитет в области идеологии. Чувствуя себя слабым и даже беззащитным в вопросах теории, он долгое время прибегал к рекомендациям Суслова, когда шла речь о науке, литературе, искусстве. Кроме того, Суслов опирался на команду молодых руководителей, выходцев из комсомольской среды, Шелепина, Семичастного, к которым примыкал помощник Хрущева Лебедев, а нередко и его зять Аджубей. Этот последний был хорошим руководителем газеты «Комсомольская правда», а затем «Известий», однако группа молодых вождей во главе с Шелепиным смогла втянуть его в свою борьбу против либеральной интеллигенции, в том числе внутри партии. Сам Хрущев тянулся к этой части интеллигенции, с которой его сближала критика сталинизма. В этом отношении показательны события, разыгравшиеся вокруг повести «Солженицына один день» Ивана Денисовича. Хорошо помню, как Андропов дал мне прочесть эту повесть, набранную для публикации в «Новом мире». Спросил о моем мнении. Я, конечно, энергично высказался за публикацию. Эта повесть была талантливым дополнением к секретному докладу Хрущева о Сталине. Мне рассказали тут же, что единственным человеком, кто с самого начала выступил за публикацию повести, был Хрущев. Только благодаря его мужественной и бескомпромиссной позиции «Один день» Ивана Денисовича появился в «Новом мире», и эффект от этого был подобен взрыву идеологической бомбы. Крупные бои вокруг повести развернулись после ее публикации. По настоянию прогрессивной части литераторов, прежде всего поэта Твардовского, главного редактора «Нового мира», повесть была выдвинута на Ленинскую премию. Вот тут-то и сказалось давление комсомольцев на Хрущева. Об этих событиях с непревзойденной наивностью поведал в одной из статей бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Павлов, который, как выяснилось, до сих пор гордится своей борьбой против либеральной интеллигенции в те времена. Павлов сообщает, что как первый секретарь ЦК комсомола он входил в комитет по ленинским премиям. Ему показалась нелепой сама мысль присудить эту премию за книгу, в которой рассказывалось о подробностях лагерного быта. Он и выступил с таким заявлением на заседании комитета. После этого ему позвонил Семичастный, который к тому времени стал председателем КГБ, и сказал: «Завтра тебе будет еще труднее, защитники Солженицына готовятся к атаке. Я пришлю тебе его следственное дело тех лет». И прислал, надо думать. Кандидатуру Солженицына, хотя до этого были опубликованы положительные рецензии в «Правде», «Известиях», сняли с обсуждения. Хрущев, повествует Павлов, все это понял, принял и, по-моему, не обиделся. Сыграли свою роль в отношениях Хрущева с интеллигенцией и торопливость, стремление вмешаться в любой вопрос и быстро его решить. Тут он нередко оказывался под большим влиянием не бескорыстных советчиков, а то и скрытых противников, готовивших его падение. Хорошо помню, что посещение им художественной выставки в Манеже было спровоцировано специально подготовленной справкой. В ней мало говорилось о проблемах искусства, зато цитировались подлинные или придуманные высказывания литераторов-художников о Хрущеве, где его называли Иваном-дураком на троне, кукурузником, болтуном. Заведенный до предела, Хрущев и отправился в Манеж, чтобы устроить разнос художникам. Таким же приемом тайные противники Хрущева втравили его в историю с Пастернаком, добились через него отстранения с поста президента Академии наук СССР Несмеянова в угоду Лысенко, рассорили со многими представителями литературы, искусства, науки. Я был только на некоторых встречах Хрущева с деятелями искусства, поэтому позволю себе сослаться на их свидетельства. Начну с известного режиссера, автора фильма «Обыкновенный фашизм» Михаила Рома. Тем более, что он сам рассказывал мне многое о встречах с Хрущевым, а также и со Сталиным. поскольку предложил мне написать сценарий о Мао Цзэдуне. Вот что повествует Михаил Ром.